38. Брейди ее знает. Точно знает. Сначала не может понять, откуда. Это похоже на слово, которое вертится на языке, но не желает с него слетать. Потом, когда группа начинает петь о любви на танцплощадке, он вспоминает. Дом на Тибери-Лейн, в котором любимчик Ходжеса живет со своей семьей. Гнездо ниггеров с белыми именами. За исключением собаки. Пса звали Одилом. Это точно ниггерская кличка. И Брейди намеревался убить его. Да только убил свою мать. Брейди вспоминает тот день, когда ниггер-юнец с лодыжками, зелеными от травы, с лужайки жирного экскопа, подбежал к фургону мистер Вкусняшка. А его сестра кричала: «Купи мне шоколадное, Джерри! Пожалуйста!» Сестру зовут Барбара. Это она во всей красе. Сидит в двух рядах от него со своими подружками и женщиной, похожей ее матерью. Джерома нет, и Брейди безумно этому рад. Пусть Джером останется в живых. Это прекрасно. Но без сестры и без матери. Пусть почувствует, каково это. Он не отрывает глаз от Барбы Робинсон, а его палец ползет под фотографией Фрэнки, пока не нащупывает переключатель. Поглаживает его через материю футболки, как ему разрешали считанные счастливые разы поглаживать соски матери. На сцене ведущий вокалист делает шпагат и по-хорошему должен расплющить яйца, при условии, что они у него есть, в этих обтягивающих джинсах. Потом вскакивает и идет к краю сцены. Девчонки орут. Девчонки тянутся, пытаясь прикоснуться к нему. Руки мелькают, ногти, окрашенные во все цвета радуги, блестят в свете прожекторов. «Эй, вам нравится парк развлечений?» — кричит Кэм. Зал хором отвечает, что «да». «Вам нравится карнавал?» «Еще бы, само собой, нравится». «А вас когда-нибудь целовали на медвее?» От криков едва не рушится крыша. Все зрители вновь на ногах. Лучи прожекторов рассекают темноту над головами. Сцену заслонили, но это значение не имеет. Брейди знает, что грядет, потому что побывал в разгрузочно-погрузочной зоне. Понизив голос до задушевного, усиленного динамиками шепота, Кэм Ноулс говорит: «Что ж, сегодня вас ждет этот поцелуй!» Звучит ярмарочная музыка. Синтезатор Корг играет мелодию, какую раньше исполняли на Калиопе. На сцене водоворот цветов. Оранжевые, красные, зеленые, желтые лучи. Под изумленные и восторженные крики с потолка спускаются декорации. Медвей парка развлечений. Карусели, колесо обозрения уже вращаются. «Это заглавная композиция нашего нового альбома, и мы очень надеемся, что она вам понравится!» Кричит Кэм, и к синтезатору присоединяются другие инструменты. «Нигде и никогда не обрету покой!» — запевает Кэм Ноулс. «И вечно мне теперь болеть тобой!» Брейди он напоминает Джима Моррисона после лоботомии. И тут Кэм радостно вопит. «Что излечит меня?» Зрители знают и выкрикивают слова, подгрянувшую с полной силой музыку. «Бэйби, бэйби, ты есть моя любовь, мы с тобой не потеряем ее вновь, только так!» Брейди улыбается. Это умиротворенная улыбка измученного проблемами человека, который внезапно обрел покой. Он смотрит на желтую лампочку, просвечивающую сквозь материю, и думает, проживет ли достаточно долго, чтобы увидеть, как желтизна сменится зеленью. Потом вновь поворачивается к ниггерской девчонке. Она тоже на ногах, подпрыгивает, хлопает в ладоши, визжит. «Посмотри на меня», — думает он. Посмотри на меня, Барбара. Я хочу, чтобы в этом мире последним ты увидела меня».